7. Кел опустил винтовку и позволил камелеоновой накидке распахнуться. Эхо выстрела, едва ли громче, чем вздох женщины, все еще отдавалось среди балок атриума. Сидевшие по соседству птицы-падальщики взмыли в воздух на черных крыльях, кружа и огрызаясь друг на друга своими сиплыми голосами. Виндикар повесил винтовку на плечо и почувствовал, как дрожат руки. Он посмотрел вниз, на пальцы, затянутые в перчатки. Они казались чужими, как будто принадлежали кому-то другому. На них было так много крови, и столькие упали замертво от их касания. Единственное, крошечное нажатие его пальца на спусковую пластину, такая малая затрата сил и приумноженная при этом в такую огромную разрушительную мощь. Он велел себе избегать потайного места в своем сердце, того дьявольского колодца раскаяния и гнева, который предъявил на него права в тот день, когда он уничтожил убийцу своих родителей. Он велел себе, но у него не вышло. Вместо этого Кел поддался.